Видать, хороший. Да только как хороший человек, то и судьба ему горькая. Порфирий на это ей ничего не сказал. Про себя подумал. А может человек свою судьбу одолеть? Утром он пошел в мастерские проситься на работу. Пообещали, ежели понадобятся паденные чернорабочие, то возьмут. Глава 28. Тревога, возникшая была среди рабочих после опроса у начальства Петра и Лагутина, постепенно улеглась. Больше никого не вызывали, и ничего неприятного для всех остальных рабочих после этого также не произошло. Даже словно бы снисходительнее стали начальники цехов. И за опоздание не очень ругались, и не так часто накладывали штрафы за испорченные детали. Появились везде в горячих цехах бачки с кипяченой водой. До этого десятки раз рабочие подавали прошение начальству, и все безрезультатно. Теперь вдруг, как по щучьему велению, и без новых просьб бачки появились. Пошли неведомо откуда взявшиеся разговоры. Проверила наш народ начальство, видит, худых людей нет среди нас, вот и стали больше заботиться. Ведь это еще, как сказать, от кого все берется, от начальства или от нас самих. Будешь ерепениться, ясно, всякого против себя обозлишь, а веди себя тихо, скромно, и к тебе будет совсем другое отношение, заметят, наградят. И действительно, ни с того ни с сего под праздник Успенья четверым рабочим выдали наградные. Деньги пустяшные, но по пословице «недорог подарок, дорога любовь». Еще усиленнее начали говорить: «Вот видишь, большое старание никогда зря не пропадет. Как ты, так и тебе». Лагутин с Петром встретились, перемолвились. «Слышал, Гордей Ильич, какие идут разговоры?» «Как не слышать? Подкупают. За грош хотят от рабочего Целкова выменить». «Ясно. Это им выгоднее, чем, к слову сказать, забастовка». «Знаешь, Гордей Ильич, надо бы нам опять собраться, обсудить, что происходит, и глаза народу на правду открыть. А кого пригласим? Пока только старых своих, надежных. А Филиппу Чекмареву говорить? Тут подумаешь, у него теперь свой кружок собирается. Хотя оно и так, — заметил Лагутин, — но сам-то Филипп вроде к нам больше тянется». «А не подведет?» — задумался Петр, снизу вверх поглядывая на Лагутина. «Чем же он подведет? Там тоже свои. А если будем по 5, по 6 человек в круг замыкаться, так мы рабочих никогда не организуем». Они поспорили, но договорились на том, что из второго кружка пока пригласить только Филиппа Чекмарева. Это даже тем хорошо, что Филипп Петрович на первое время будет как бы связывать кружки между собой. Условились собраться вечером в понедельник, но здесь Лагутин вдруг вспомнил, что в этот день у него младшая дочь именинница, и уйти с домашнего праздника ему никак невозможно. Ребят своих он любил больше всего, и лишить их счастья повеселиться вместе с отцом ему было трудно. Терешин на это был мало податлив, но все же сказал: «Тогда во вторник». «А во вторник мы с Ваней Мезенцевым пойдем к Баранову. Вдруг задержимся. Тут, брат, точно не рассчитаешь». «Ну ладно, значит, в среду соберемся. Тогда и про разговор свой Баранова расскажете». «Договорились». «Хорошо». Во вторник в назначенный им час Лагутин и Мезенцев, приодевшись как можно лучше, явились в приемную к Баранову. Дело производитель отыскал в папке среди бесчисленного множества бумаг прошение рабочих, взглянул на пометку Баранова, сделанную на документе, потом посмотрел на часы. «Не кстати вы пришли, господа. Роман Захарович сейчас отдыхает. Они все время бумаги подписывали». Лагутин потянул за рукав Мезенцева, подмигнул ему. «Вот, брат Ваня, слышишь?» И нагнулся к делопроизводителю, сказал вкрадчиво: не давая прорваться своему густому басу.